Глава 21. Прошлое. Кали. Блондинка с дробовиком и в плащ-палатке шагала вокруг не просто монстра, а самого настоящего ужаса этого мрачного мира и не испытывала больше ни капли страха, только любопытство. Скреберы – самое главное сокровище и табу этого мира. Сокровище, потому что только из их споровых мешков можно получить белый жемчуг. Единственное средство, способное вернуть Квазу его прежний человеческий облик или сделать неиммунного иммунным, а также гарантированно открыть новый дар без рисков и побочек. Кали впервые услышала об этих чудовищах от своего крестного Гранита. Они тогда нажрались до полного изумления, но у блондинки как раз проснулся дар нейтрализовывать всякую гадость и быстро вывел недавнюю спортсменку из опьянения. Тогда-то слово за слово Кали вытащила из крестного все, что он когда-либо и где-либо слышал о скреберах, включая самые дикие байки и домыслы. Спустя ровно 2 недели Гранит погиб. Было это из-за того, что он упомянул скребера или нет, кто знает. Но повсеместно считалось, что упоминать скребера вообще нельзя. Даже от самых адекватных и вменяемых можно было за такое нарваться на пулю без предупреждения. Чем дольше человек живет в улье, тем больше он обрастает всевозможными верованиями, приметами и знамениями. Ну и да, нервишки у людей тут тоже не железные. В общий фон ушатанности нервной системы свою лепту вносят регулярные стрессы, ежедневное употребление алкоголя, входящего в обязательный рецепт живчика. А с другой стороны, как скреберов не бояться? Встречаются редко. А когда появляются, то всякий раз демонстрируют настолько впечатляющие возможности и неодолимую силу, что поневоле даже самые крутые добывалые рейдеры, промышлявшие элиту, начинают заикаться и менять штаны. Все это нужно умножить на атмосферу общей загадочности, которой они окружены. Скреберы появляются в неожиданных местах и исчезают бесследно, в том числе и на черных кластерах. Но главная их загадка состоит в том, что никто не знает, откуда скреберы взялись. Совершенно точно они не относятся ни к зараженным, ни к мутантам-атомитам. Хотя каким-то образом связаны с творящимся безумием в этом мире. Зараженные на последних стадиях эволюции могут претерпеть кардинальную перестройку внешности и анатомии, но что-то земное в них достается, а скреберы, как и серые твари, категорически не похожи на продукт земной эволюции. Иными словами, в овеянных людскими суеверными страхами монстрах улья нет ничего привычного или обыденного. Поведение скреберов только подтверждает их инаковость. Зараженные кровожадны по умолчанию. В 99% случаев они бросятся на рейдера, если обнаружат его. Скреберу же чаще всего плевать на человечество в целом и на конкретных рейдеров в частности. Эта тварь может отправиться по своим делам сквозь населенный стаб или танковую колонну с таким же успехом, как и по обычному пустому кластеру, а может с маниакальной настойчивостью перебить все население стаба. Но такое случается нечасто. Скреберы непредсказуемы и оттого особенно страшны. Они — вершина местной пищевой цепочки. Нет чудовища страшнее в этом мире монстров. Спасает лишь редкость их появлений. Но даже Кали один раз пришлось слушать своими ушами историю о том, как один вот такой красавец оставил после себя только пустынные дымящиеся руины на базе крепости внешников. Этот дохлый скребер уже никого не мог напугать, но для ее целей был бесполезен. Так почему же ее никак не отпускало ощущение того, что ей нужно быть здесь? Рядом с этим поверженным титаном улья. Блондинка прошла мимо развороченного шейного сегмента брони. Из него доставали мешок с белыми жемчужинами и монолитным янтарем. Всего одна жемчужина может окупить даже потерю БМП вместе с экипажем. Истинное сокровище, в общем. Пока она шагала вдоль монстра и ворочала в голове тяжелые, словно мельничные жернова мысли, добралась до задней части вытянутого тела. И тут ее насторожил какой-то едва слышный звук. Кали замерла, прислушиваясь. Да, так и есть. Что-то в предпоследнем сегменте тела скребера словно бы скребло или царапалось. «Пумба!» — негромко позвала она атомита, чуть не по пояс уже залезшего в раздавленный БМП. «Подойди!» Мутант двинулся к ней неохотно, в развалочку, тяжело топача, но Кали не подумала его поторопить. Звук то усиливался, то пропадал. «Подсади-ка меня!» — скомандовала блондинка, едва только Пумба подошел. Оперлась о две лопатообразные ладони, составленные лодочкой, и с трудом дотянулась до выроста на спине скребера, похожего на шип. Подтянулась, закинула ногу на другой монструозный шип, Встав на одно колено на пластине природной брони, протянула руку вниз. «Дай мне свой топор». Получив требуемое, поплевала на руки, размахнулась и со всей силы ударила. «Что твоя делать?» – удивился Пумба. «Моя топор испортится. Я подарю тебе новый, в 2 раза лучше», – ответила ему Кали, продолжая орудовать инструментом. Пока пластина брони не поддалась со скрежетом ее упорству, блондинка успела 4-жды себя спросить, что она тут делает. Но ее было уже не остановить. Она чувствовала, что находится на пороге чего-то неизведанного и нового. Это ощущение придавало ей силы и азарта. Как только толстая шкура поддалась, Кали со остервенением раскидала ошметки плоти топором, как лопатой, и грязно выругалась, не поверив собственным глазам. Отбросив топор, закатала рукава и сунула обе руки в пробитую брешь. От того, что руки погрузились в тошнотворно теплую плоть мертвого монстра, источавшую весьма специфический запах, ее чуть было не вывернуло наизнанку, но она справилась с собой и вынула непонятную округлую и чертовски скользкую штуку. Яйцо. Это было яйцо. Или что-то на него похожее, только очень большое и тяжелое. Кали положила его на шкуру мертвого зверя и потянула из-за пояса нож, собирая вскрыть непонятную оболочку яйца, похожую одновременно и на кожу, и на скорлупу. «У тебя все хорошо», — подал голос Атомит, оставшийся внизу. Замахнувшись было ножом, блондинка отвлеклась, повернулась и ответила. «Да, Пумба, у меня все хорошо». Когда же она повернулась, то увидела, что одну сторону яйца за прошедшую секунду успела прорезать трещина, края которой шевелились, словно кто-то попытался сквозь нее вылезти. От неожиданности Кали вскрикнула и резко вскочила. Каблук армейского ботинка поехал по гладкой, как зеркале, броне скребера. Блондинка, не удержав равновесия, с криком полетела вниз. Вопреки ожиданиям, она не разбилась и даже ничего не сломала, потому что упала в нежные, но крепкие объятия мутанта. Тот сразу воспользовался ситуацией и глубоко вдохнул запах ее волос. «Твоя! Так!» – почти выкрикнула Кали. «А ну-ка поставил меня на место!» Пумба обиженно засопел, но требование выполнил и даже сделал шаг в сторону. «Куда?» – снова выкрикнула девушка. «Подсади меня!» Через минуту она вновь находилась на спине дохлого скребера, рядом с загадочным яйцом. Занесла нож. И снова что-то трепыхнулось внутри. Каля облизала пересохшие губы и осторожно сделала надрез, расширяя трещину. Ха, не тут-то было. Жесткая чешуя не больно-то поддалась. Острейшей жиганской финкой пришлось ее пилить около минуты. Когда же, наконец, в материале яйца наметилось отверстие, из него фонтаном брызнула слизь, обдавшая блондинку с ног до головы. Кали вытерла лицо от слизи и, наконец, увидела, что было внутри яйца. Там находился клубок мелких, похожих на мамашу, антрацитово-черных скреберов. Это действительно было яйцо в классическом его понимании. Охотники убили беременную самку и бросили ее труп, даже не посмотрев, что помимо жемчуга было внутри. Кали вытряхнула из скорлупы весь клубок и разбросала. 7. 7 крошечных скреберят. Но ни один из них больше не шевелился. Блондинка бездумно смотрела на этих мертвых скалопендр и не понимала, что ей с ними делать. Если они все мертвы, может, сейчас имеет смысл поискать в них белый жемчуг?